Глава 3. Инна. Тихонько стучу в дверь тети Натальи. Ощущение края пропасти. Последний шаг перед пустотой. Если она не откроет, придется сесть на холодные ступеньки подъезда и раствориться в темноте. Но дверь открывается. Передо мной стоит тетя в старом чистом халате с распущенными прядями светлых волос с пробивающейся сединой. Карие глаза округляются от удивления и мгновенно наполняются тревогой. «Инуся! Господи, что случилось? Заходи скорее, заходи!» Отступает, впуская меня в маленькую квартирку. Пахнет травяным чаем, воском и старыми книгами. Иначе, чем у мамы. Тут запах уютного покоя. Мама выгнала, выпаливаю срывающимся голосом. Тетя Наталья не спрашивает, почему. Она обнимает меня, гладит по волосам, как в детстве. «Ничего, детка, все наладится. Живи со мной сколько захочешь. Это твой дом». Ком подкатывает к горлу, глаза наполняются слезами. Перед тетей не нужно играть в железную леди. И я плачу. Впервые за эти дни, горько, безнадежно, до изнеможения. Она не разжимает объятия, пока спазмы не утихают, пока я не остаюсь оболочкой прежней Инны, прислонившийся к худенькому плечу бездетной родственницы. Моя новая реальность начинается на утро. Комната тети Натальи, бывшая гостиная, заставлена книгами. Чемодан с устаревшими нарядами стоит в углу, как насмешка. Открываю его, перебираю. Это одежда другой Инны, уверенной, счастливой провинциалки, любимой дочери. Та Инна умерла в кабинете московской квартиры. Я запихиваю чемодан на верхнюю полку шкафа подальше с глаз. Достаю старую спортивную сумку, оставленную у тети когда-то, перед отъездом в столицу. В ней потертые джинсы, несколько простых футболок, бесформенный свитер. Одежда школьницы, мечтающей о большой жизни. Теперь это все, что у меня есть. Ирония настолько горькая, что хочется смеяться. Деньги на карте тают на глазах. Нужно искать работу. Я открываю местные сайты, группы в соцсетях. Вакансий кот наплакал. Продавец в магазин «Все по 59», кассир в супермаркет, оператор на телефоне. Везде пишут о кандидатах с опытом. Мой опыт работы в офисе компании-миллионера здесь никому не нужен. Это как предложить самурайский меч для разделки курицы. Тетя Наталья подкармливает меня, но я вижу, как она сама едва сводит концы с концами на скромную учительскую пенсию. Я не могу сидеть у нее на шее. Гордость, что не позволила мне остаться с Королевым, теперь гонит меня на любую работу. Выхожу в город. Каждый поход по делам – пытка. Городок маленький, все друг друга знают. Я чувствую на себе любопытные взгляды, шепотки за спиной, которые обрываются, стоит мне обернуться. «Смотри, это же Лядова. Из Москвы вернулась». Слышала, жених ее кинул. Богатый. А чего она хотела? Гордая да дура. Была бы умнее, смогла бы удержать. В какой-то дряни ходит. Видно, не шибко-то он ее одаривал. Я иду, сгорбившись, стараясь уменьшиться, стать невидимее. Слишком потертые джинсы и кеды кажутся здесь клеймом. Чувствую себя оборванкой. Но больше не в материальном смысле, а в душевном. Я – выброшенная за ненадобностью поношенная вещь, которую рассматривают с любопытством и брезгливостью. Прохожу мимо кафе у озера. Именно здесь мы, будучи школьниками, собирались после выпускного, мечтали об успешном будущем. Тогда я смотрела на официанток с легкой жалостью. Теперь с надеждой читаю объявление на двери. Требуется официантка с опытом работы, график посменный. Стою перед входом, взвешивая все «за» и «против». Внутри все сопротивляется. Унижаться перед бывшими одноклассниками, сносить их снисходительные улыбки. Но счет в банке тает. А тетя Наталья сегодня положила в прихожей 500 рублей, сопроводив добрый жест словами «на мелкие расходы». Делаю глубокий вдох и захожу. За барной стойкой стоит женщина лет 40 с усталым лицом и наращенными, как у куклы, ресницами. Хорошо ее помню. Людмила, хозяйка. «Что, милая?» – бросает она, не отрываясь от калькулятора. Говорю через выдох. «Я по поводу вакансии, официантки». Она поднимает на меня взгляд, оценивающий, пронзительный, оглядывает фигуру. Видно, есть что-то во мне, внушающее доверие. Опыт есть? Вижу по одобрению в глазах, что меня примут в любом случае. Нет, отвечаю честно. Она взмахивает рукой. Ладно, научим. Смена с 9 до 9. 2 через 2. Оплата – процент заказов. С чаевыми как пойдет. Устраивает? Мне хочется сказать «нет». Душа сжимается в немом протесте. Но я киваю. Устраивает. Отлично. Завтра выходи на пробную смену. Форма – темные брюки, белая блузка. Есть в гардеробе? Я киваю, не в силах вымолвить ни слова. Выхожу на улицу, и меня начинает трясти. Я стала официанткой. В кафе, куда когда-то приходила с шампанским и глупыми надеждами. Первая смена – ад. Ноги гудят, спина ноет, пальцы дрожат от тяжести подносов. Запахи жареного масла, лука, мяса и сладких сиропов смешиваются в тошнотворное амбре. От них постоянно подташнивает. Я списываю это на нервы и усталость. Клиенты разные. Есть милые, молчаливые. Но есть и такие, от которых хочется сбежать. Мужики лет 40, заказывая кофе, смотрят на грудь. «Эй, красотка, а ты новая?» Один из них с толстыми пальцами, унизанными перстнями, хватает меня за запястье, когда подаю ему счет. «Не хочешь со мной вечером встретиться? Я покруче чек оплачу». Думаю про себя. Ящик пива и ведро пирожков, но прикусываю язык. Резко дергаю руку, чувствуя накатывающую тошноту. «Мне нужно работать». «Ну, работай, работай». Он усмехается, и его взгляд скользит по мне, как по товару. «Подумай над моим предложением». «Уже подумала. Я столько не выпью». Отворачиваюсь и бегу на кухню. Прислоняюсь к холодной стене и пытаюсь отдышаться. Унижение жжет грудь. Чувствую себя вываленной в грязи. А потом приходят две мои одноклассницы. Нарядные, с идеальным маникюром и дорогими сумками. Дочки богатых родителей. Узнают меня мгновенно. Их глаза загораются любопытным, хищным блеском. «Боже, Инна, это правда ты?» спрашивает Алена с сделанным изумлением. «Мы слышали, ты вернулась, но не думали, что вот так?» Брезгливый взгляд скользит по моей дешевой блузке и удобным тапочкам для работы. Усмехаюсь в ответ. Я словно вернулась в далекое детство. «Да, я решила пожить дома», — говорю, стараясь, чтобы голос звучал ровно, хоть чувствую, как красные пятна выступают на шее. «Что будете заказывать?» «Ой, мы не спешим», — вступает вторая, Света. «Расскажи, как там в Москве? Правда все такие богатые? А твой жених, Леня, кажется, он к нам сюда не собирается?» Они смотрят на меня в ожидании бесплатного представления. Стою с блокнотом в руке, и каждая клеточка тела кричит от стыда. Я — главная сплетня города, а теперь еще и прислуживаю им. «Мы, может, кофе и десерт?» Перебиваю их с остальными нотками в голосе. Жаль, что нельзя, как прежде, выписать им пинок под зад. Насладиться писком родившихся серебряной ложкой во рту. Они умолкают, уловив мой тон. Видимо, тоже вспомнили детство. «Два капучино и тирамису», — бросает Алена. В змеиных глазах читается разочарование. Шоу не удалось. Я забираю заказ и несу поднос. Руки снова дрожат. Запах сладкого крема и кофе обрушивается на меня с новой силой. Волна тошноты подкатывает горло настолько резко, что темнеет в глазах. Я делаю последние усилия, успеваю поставить кофе с десертом на стол. Слышу их возмущенное «Осторожнее!» И все. Пол уходит из-под ног. Звуки превращаются в гул. Я падаю в обморок. Проваливаюсь в омут запахов еды, чужих насмешек и собственного отчаяния. Последнее, что вижу – испуганное лицо тети Натальи, зашедшей меня проведать, и торжествующие взгляды бывших одноклассниц. Еще один провал. Идеальное завершение моего дня.